5 мая делегация Международного института Идзичи во главе с его генеральным секретарем Огами Кенити, прилетевшая в тот день в Пхеньян, возложила корзину из цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды, присланные по случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, Международным институтом Идзичи и Японским национальным обществом связи по изучению ким ир сенизма, ким чен иризма.